вершине поднимались мы. К вершине поднимались мы по одному цепочкой длинной, устав, как будто бы с повинной плелись, покинув царство тьмы, пещер, ущелий, перевалов, зловещих в тишине завалов, из глыб камней первопроходцев, войной непокоренных горцев. Мы шли к вершине, к небесам, забыв про ритуал приветствий, не сознавая всех последствий, нас ожидавших где-то там, за облаками, за туманом. Мы шли в каком-то ритме странном, ведомые адреналином, и, пребывая в мире мнимом, внизу под нами муки зла, пороки, ужасы и склоки, но Пушкина звучали строки в нас о парении орла. Стихи свободы о просторе, а Горький видел в этом горе и лишь за счастье принимал падение птицы в бездну скал. Когда ж растаял вдруг туман, росою скользкой пав на горы, камней возникли вдруг заторы. Вдали отважный атаман, спеша укрыться от погони, покуда не устали кони, искал прохода в коридор. А где-то ниже, в меру сил, река шумела в вихре страсти, и жизнь, не ведая препятствий, текла, как Дарвин нас учил, переходя от вида к виду. А мы, забыв про все обиды, подмяв Эльбрус или что-то вроде о стареньком грустим комоде, где сон нас свертывал в калач, в тепле под телогрейкой мамы, в воображениях детской драмы я был герой. Я был палач. От страха руки не немели в жестокой схватке с Бармалеем. Из Буратино другом странным я верил в разум деревянный. 2014 год.